Его тяжело слушать. За всеми его выпадами по адресу Коротыгина чувствуется глубоко запавшая, годами зревшая, не засыпающая никогда обида гениального человека, затравленного толпой бездарностей и посредственностей, бездушных чиновников, пристрастных рецензентов, завистливых приятелей. Микульский весь сжался в кресле, голову в плечи спрятал. Масолов не пьянеет в этот вечер. Глубокий взгляд трагика часто останавливается на его бледном лице с каким-то затаенным, словно враждебным вопросом. Теперь говорит Максимов. От волнения, пришепетывая больше обыкновенного, с дрожью в голосе, чуть не со слезами на глазах, он признается вдруг замолчавшему трагику, какую громадную роль сыграли в его собственной жизни восторженные статьи Белинского об исполнении Мочаловым Гамлета. Эти огневые слова решили его судьбу. Он цитирует целые фразы из этой знаменитой рецензии. Трагик смягчается, слушает, полузакрыв глаза, задумчивый, опять полный благородства внешнего и внутреннего. Он так давно не слышал этих золотых слов любви и благоговения. Публика его обожает, но ведь она далеко, и лица ее не видно, не видно восторженных глаз, не слышно этой трогательной дрожи признаний. Она бальзам для уязвленной души. С грустью и благодарностью вспоминает он прошлое. Счастливая дружба с Полевым, общая плодотворная работа над ролями. «Это была лучшая пора моей жизни», — глубоко вздохнув, говорит он. Лицо его вдруг делается прекрасным, скорбным. Вспомнилась его единственная любовь, девушка, с которой его безжалостно разлучили. Она была для него нимфой Эгерии, она вдохновляла его. Она крепко держала его слабовольного своими нежными ручками и вела его вверх. Она исчезла, и он покатился под гору. Он глубоко задумался, и все притихли. Масолов потихоньку выходит из комнаты, одевается и спешит домой. Его сосет тревога, его терзает ревность. Чем больше он глядел нынче на Мочалова, тем сильнее чувствовал неотразимость его обаяния. Пусть ему уже 43 года. Что я сам перед ним со всей моей молодостью? Он король, он бог. И не только на сцене, в частной жизни он обаятелен. Его гениальность чувствуется в каждом звуке голоса, в молчании больше всего. Он умеет царственно молчать, позволяя только догадываться о глубинах и темных провалах его мощного духа. Он поднимался на высочайшие вершины, доступные человеческому гению. Но ему знакомы и бездны, от которых содрогнется средний человек. Во всем чувствуется недюжинный размах, и в экстазе, и в падении. «Вот он напился», — говорит резкости, завистлив, как будто и мелочен. А слушаешь его терпеливо и думаешь, это все личина, за которой таится прекрасное, загадочное лицо. И только глаза, то загорающиеся, то меркнущие, в которых легла тоска орла, томящегося в клетке, тоска гения, плененного житейской пошлостью, выдают его истинную натуру. Пробьет час, и личина спадет. И божественно прекрасное лицо, избранного из тысяч, предстанет перед толпой. «Да, с таким нельзя бороться», — думает Масолов, торопясь домой. «Если мы невольно никнем перед этой силой, что должна чувствовать женщина? Даже такая, как Надя, с ее гордостью. Она-то может и сильнее других, как художница, как артистка, должна чувствовать над собой эти чары. Кто из них устоит, если он поманит?»